Я заранее хотел бы извиниться у Лыткаринских, братьев и сестер. Уже утром немножко размышляли на эту тему. Место записано к евреям в 13 главе, 1 стих. «Братолюбие между вами да пребывает». Такой стих. Надо сказать о том, что послание евреям очень догматически разбирает о том, какая у человека вера. Какая у человека вера? Вот, ну, она такая, которая Богу угодна или нет? И разные примеры здесь приводятся, потому что, ну, вот, как верующие похожи на евреев, которые вышли из египетского рабства. А у всех ли вот была вера или нет? На примере рассматривается, что многие, вот, например, они же видели казни египетские, участвовали в вечере, который Агнца, вот они были в Пасхе, участвовали. И они вышли вот из рабства египетского, а многое дошло туда. И получается, да, вот двое, и те, которые моложе 20 лет были. Ну и что, они не верили, что ли? Почему так вот? И вот там написано, если что, смотрите, чтобы в покой вы не вошли. Вот есть над чем поразмышлять, верили вы. И потом, вот уже к окончанию послания, вот в 11 главе говорится, вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. Что такая вера? Какие плоды веры? И как бывает так, что человек кажется, видимо, что у него поражение в жизни? Поражение, и убили вообще человека, вроде кажется, ну и все. И какая тут победа? Ну вот и здесь рассматриваются все эти моменты, которые бывают, может быть, трудности, болезни, наказания, и как вот определить, верующий или нет. Иногда у некоторых понятие, что если человек верующий, то должны быть обязательно победы, такие вот покаяния, должно быть там такая вот яркая, плодоносная жизнь. Но послание евреям говорит, что не всегда так. И приводится потом опять вот в общении с Богом, когда уже в 13 главе. И здесь очень возвышенным таким стилем написаны слова, места Священного Писания, 29 стих. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». 13 глава. «Братолюбие между вами, да, пребывает». Вот видим, что как бы вывод из всего, что слышали, что общались с Богом, а что же такое вот практически, как оно проявляется в вашем общении с Богом? Здесь говорится о братолюбии. Надо сказать о том, что вот в своей духовной жизни я встречался с разными проблемами и взглядами на вот этот вопрос. К примеру, 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочую устрою, когда приду». Известное место Священного Писания. Читается неоднократно. Но почему-то в размышлениях, применительно к своей жизни, часто берут или 28, или 29 стих. Одни размышляют и говорят так вот. Здесь же написано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Процесс вечери – это нужно испытывать себя. И вот размышлять нужно о себе и смотреть, насколько ты достоин Бога. И достоин ли ты участвовать в вечере? Себя испытывай. А другие берут 29 стих. Ибо если кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А другие, которые участвуют, они рассуждают о теле Господнем. Ну, ясно, что о теле – это не о себе рассуждать. И не о теле, которое на Голгофе было. Ясно, что здесь в контексте потом здесь говорится о том, что вот какое отношение у руки к ноге, это говорится здесь о верующих. Если смотреть вот так вот узко на эти вопросы, взять один текст какой-нибудь, 28 или 29, и один будет говорить, написано, рассуждайте о теле, вот какое отношение, а в теле, как там, что, достойно, недостойно, и скажут, что недостойно, не рассуждаешь ты о теле, нет у тебя таких отношений, да, он о теле рассуждает. А другой скажет, да нет, нужно же испытывать себя. И кто из них прав? Вот, вот если вам попадется два таких человека. Один берет 29 стих, а другой 28. Но если читать Библию, верить, то надо и 29, и 28, и 29 стих надо принимать. Надо рассуждать о себе, испытывать себя. И в то же время на этом не останавливаться, а надо рассуждать о том, о теле Господнем. И в этом как раз и проявляется братолюбие. В этом как раз и проявляется вера, в этом проявляется Дух Божий, Дух Христа. Потому что человек, который испытывает себя, и он, например, да, и видит, что Бог от многих его избавил грехов, и он освободился. Но вот, например, рассуждая о теле Божьем, он видит, что а вот что-то не так. Ну, вот как человек смотрит, вроде здоровый, а там палец заболел или нога заболела, рассуждает о теле. Ну, вот как бы не о себе, вот, а рассуждает, вот как там должно быть. И рассуждая о теле, очень важно, конечно, здесь рассудить себя. А какое твое отношение? Вот? Есть у тебя братолюбие к телу вот, или нет? Ну, тут ясно, что и не только братья должны такие взаимоотношения между братьями. Тут и сестер тоже входит в этот, однозначно здесь. Насколько это важное и серьезное дело? Дальше здесь написано. «Оттого многие из вас немощные и больные, и немало умирает». И говорится о суде Божьем, о том, что человек не размышляет о теле, думает о себе только. И получается то вот эгоистичная личность, которую Бог от которой избавил, оно вообще не проявляет Христа. Христос, который все оставил, пришел на эту землю ради грешников, чтобы их спасти. И тут оказывается, да, если бы Христос был такой же вот в духе, который только о себе думал, он бы там и был на небесах. А зачем здесь эти грешники? К ним идти, спасать? Погибают, ну и пусть погибают. Сами выбрали такой путь, да, вот что-нибудь такое. Правильно? Да неправильно, конечно. Есть еще одно место Священного Писания, которое тоже об этом говорится, второе соборное послание святого апостола Петра. Первая глава. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие братолюбие». Братолюбие, любовь. Вот опять мы это слово встречаем, братолюбие. Видите, как плавно здесь, если человек размышляет, если у него есть вера, она обязательно должна будет проявляться в добрых делах. И добрые дела делать надо обязательно размышлять. Рассудительность должна. Что ты делаешь? Ты доброе дело делаешь или, может, наоборот, вредишь? А когда ты поймешь, что неправильно надо делать, то тогда здесь должно быть воздержание. И нужны терпение, и смирение. А в терпении благочестие. То есть это когда тебе приходится что-то терпеть. Терпеть можно по-разному. Терпеть можно и вот человек как бы терпит, а в сердце у него там буря, негодование. Разные остатки злобы, желание как-то отомстить. чем-то вас дать нехорошим. Но он как терпит, пока нету возможности человеку что-то сделать. И он вроде терпит. И это не такое терпение, которое угодно Богу. Здесь говорится благочестие. Вот, а в благочестии она как раз братолюбие выражается, в братолюбии любовь. Дальше, 8 стих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот если нету братолюбия, значит, вы не приближаетесь к Иисусу Христу, вы не познаете Христа, вы идете совершенно в каком-то другом направлении. У вас кто-то другой какой-то вождь, другой у вас господин, но не Иисус Христос. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». А если не так поступать? А если понимать как-то другое братолюбие? Не на Христа смотреть, который перед вечерей ноги умывал, да, а как-то по-другому сказать, это не годится, у этого ноги грязные, у этого то, у этого то. Ну, а вот как раз там Христос и проявил любовь, когда Он на деле явил Себя, что Он до конца их возлюбил. Он не стал их укорять, а Он им помог стать чистыми, стать достойными принимать вечерю. И не ждал, что кто-то это будет, а почему я, а кто-то, я такой. Нет, вот если ты видишь, если Бог тебе открыл глаза на эти недостатки, не для того, чтобы укорять, а для того, чтобы помочь брату или сестре от этого освободиться. Вот Дух Божий какой. В таком вот духе Слово Божие написано. А в ком это нет? Попадет в Царствие Небесное или нет? Вот смотрите, насколько это серьезных. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». А если так не поступать, то свободного входа не будет. Может быть, различные трудности, переживания, Бог разные наказания давать, чтобы человек в здравое пришел состояние, поразмыслил, как вот тут написано к евреям, когда наказание происходит у человека. И вот тут такое место очень хорошее. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Тоже условие насчет мирного плода праведности. Наученным, а если человек не научился? Вот наказание идет, Бог его наказывает, что ты так с братьем поступаешь, что ты так с братьем поступаешь? Не доходит. И есть такие места в Священном Писании, написано уже, Бог говорит, во что вас бить еще? Уже все в ранах уже, ну куда уже дальше? И такое упорство, такое упрямство все равно будет делать свое злое дело. Ну и какой результат? От того из вас многие больные, немощные, немало умирают. И вход свободный не откроется. Вот кратенько я хотел сказать о том, что вот эти места Священного Писания, о которых были прочитаны, они относятся вообще к начаткам учения Христова. Потому что вот еще 1 Иоанна, знаете, там написано, «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Ну и вот эти все места Священного Писания, кто говорит, что Бога видел, любит, а брата не любит, то нет. Если нет братолюбия, под вопросом вообще человека, рожденный свыше или нет, вот Духом Святым он водится, или какой-то иной дух, испытывайте духов. Да сохранит нас Господь. Вот, может быть, эта тема кому-то кажется очень простая, и кажется, скажет, ну что ты нам говоришь, мы уже давно, много лет верующие, нам, в общем-то, это не надо говорить. А я думаю, что не зря Дух Святой через апостола Петра сказал, напоминанием возбуждаю вас здравый смысл. Мы иногда эти мысли можем забыть. И будем относиться как-то вот однобоко. Не так вот открывать сердце широко, чтобы и 28 и 29 стих убирать. И одно смотреть, и второе не забывать. Возьмем так вот, что-то избавимся от чего. Зачем нам вот размышлять это, думать? Пусть Господь нас сохранит от этого, чтобы у нас у всех был свободный вход в Царствие Небесное. И чтобы не было у нас вот эти наказания, больные и немало умирают. Аминь.